Я всем телом это так чувствую. За минуту до было грустно мне. В отражении гирлянды искусственны я вижу настоящую сказку. Город вдруг какой-то особенный, у прохожих свои истории. На работу с лицами сонными, но в предвкушении праздника. Падает, не падает, со снегом непонятно, но главное, главное, можно оставить все в прошлом. Без повода согреваться можно и в халате.